Послание к евреям, 10 глава, часть 11 текста, евреям 10.11. «Всякий священник ежедневно стоит в служении». Всякий священник стоит в служении. Ежедневно. Друзья, посмотрим на труд священников. Какой у них был труд. Посмотрим на себя. Мы тоже с вами священники Нового Завета. А здесь, друзья, стоит слово «ежедневно». Ну, вот это его такое, ну, как сказать, такой его распорядок. Ежедневно. Значит, выходных у священников нет. Я читаю Ветхий Завет, я не вижу, чтобы какой-то день у священника был выходной. И здесь действительно стоит слово «ежедневно». И еще в одном месте стоит «ежедневно», чтобы никто не подумал, что может быть какая-то описка или что-то там, как-то не учли этот вопрос в отношении работы. Евреям, 7 глава, 27 текст. Даже с 26-го прочитаем. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы». Ежедневно. Друзья, жертвы приносились ежедневно. Вот уже можно немножечко себе составить представление об их работе ежедневно. Ну, а теперь, а сколько у них длился рабочий день? Здесь, ну, прямо не сказано, что вот они трудятся вот с такого-то времени по такое, нет, прямо не сказано. Но все-таки косвенно мы можем понять, сколько они трудятся. Мы откроем Числ 28 главу, 4 текст, 28.4. «Одного агнца приноси утром, жертву приносить обязан был, конечно, священник». Одного агнца приноси утром, ну, утром тоже не определено, когда там утром, в 5 утра или там, или в 6 утра. Но я думаю, что чуть свет, и уже надо было агнца приносить в жертву, а другого агнца приноси вечером. Ну, тоже не определено точно. Обычно в Израиле наступает, ну, вечер, я не знаю, другой день наступает с заходом солнца, когда вечер, там какие-то стражи были. Вот у римлян, по-моему, 4 стражи, у евреев 3 стражи. Ну, в общем, нам понятно, что рабочий день у них длится каждый день, и с утра до вечера. Вот у них такой режим. Количество часов не определено точно, но что каждый день, это уже сказано в Писании дважды. Может быть, есть еще места, где говорится каждый день. Но я в Писании нигде не нашел, чтобы было какое-то время у них перерыва. Скажем, перерыв на обед, там 1,5-2 часа. Или там время отдыха, там где-то поспать. Ну, такого здесь нету. Но зато объем работы можно определить довольно точно. Это насколько мы вникнем в их служение, настолько мы определим объем их работы. Конечно, мы сегодня не определим этого объема работы, может быть, даже и на третью часть. Но просто так вот посмотреть, сколько у них работы. Давайте посмотрим. Левит, 1 глава. Вот так вот посмотрим, чем они там, эти священники, занимаются. Значит, тут эта глава написана о жертве всесожжений. Значит, человек, который решается, значит, принести эту жертву, если у него есть желание, он идет, эту жертву выбирает, он ее там выбирает, чтобы она была без порока, он ее чистенько вымывает там на месте, чтобы она чистенькая была, и ведет ее тут в скинию пред Господа. Он руки на нее тут возлагает, на эту жертву. Вот. И он же и заколает, приносящий заколает жертву, написано, значит, возложит, это он заколет, пятый текст, заколет, это делает все приносящий. А вот дальше начинается служение сынов Аарона или священника. В пятом тексте сыны же Аароновы, священники, принесут кровь. Ну, так коротенькое слово, да, принесут кровь. Что это означает? Значит, священник стоит рядом с жертвой. Этот, который привел тельца, значит, вот во всесожжение, он берет широкий нож, довольно такой длинный, и чтобы не мучилось животное, ему сразу и резко перерезают два этих самых горла, пищевое и дыхательное, и кровь широким потоком, надо, чтобы она быстро слилась, кровь с жертвы, чтобы не мучить жертву, и чтобы не потерять ни одной капли крови. Значит, тот, который священник стоит там быстренько с этой, с какой-нибудь такой кастрюлей, с двумя ручками, и сразу быстренько, как только, сразу подставляет, и он смотрит, чтобы вся кровь стекла туда, значит, без потерь. Друзья, все кровь выносят или не все? Не все. Я много раз это слышал, что человек только на кровь посмотрит и плывет, все падает, не может на кровь смотреть. Вот. Но я даже не скажу, что это удел только женского рода, женского пола. Нет. И мужчины иногда не могут смотреть. Сразу они бледнеют, зеленеют. Все. Не могут смотреть на кровь. Друзья, священник должен научиться смотреть на кровь. Не можешь? Учись. Раз, два упадешь, 10. Ничего, приучишься. Теперь, прежде чем этот телец туда зайдет, в эту скинию собрания, он сильно упирается. Животное чувствует кровь. Иногда за большое расстояние. Если ветерок туда дунет, там уже, может быть, за километр он уже упирается. Он не хочет туда идти. И вот тогда я не помню, какую литературу читал. Там написано, что просто берут за хвост этого тельца и ломают ему хвост. Ломают ему хвост, и он так двигается, а так он не двигается. Трудно мне сейчас представить, как один человек ведет тельца, потому что кто-то же должен вести, а кто-то должен ломать. Эта процедура очень трудная. Но, наконец, его туда смычаниями и смытарствами привели. Теперь его надо привязать к рогам жертвенника. А это же телец. Это же не агнец. Это же он может там, не знаю что, у него же и рожки есть. Надо его привязать. Теперь надо с него всю эту кровь. И, значит, в определенном порядке кровь кропили, значит, начиная с какого-то угла, и там постепенно, чтобы со всех сторон кровь лилась. И крови иногда было очень много. Очень много. Почему? Потому что вот во времена самого Соломона даже сделали из храма две сточные трубы и потоки крови в кедрон. В кедрон. Вот иногда кровь собирали, и как удобрение. Вот. За это вот представьте себе, рабочий день начинается с крови. Заканчивается кровью. Весь день кровь. Весь день... Ну, я не знаю, я в отношении запахов не специалист. Кровь пахнет или нет? Если испортится... А если не испортится? Есть запах. Ну, животные резко чувствуют. А человек, я не знаю, как бы. Вот. Ну, во всяком случае, друзья, весь день вот в этом... Весь день вот эта кровь, да? Вот, теперь написано так, значит, шестой текст. «Снимет кожу с жертвы всесожжения». «Снимет кожу» – на основании этого текста можно считать, что «снимет кожу приносящий». «Приносящий» – и рассечет ее на части, тоже приносящий. Но когда мы читаем книгу «Паралипоменон», тут немножко другой момент подчеркивается. Вот мы 29-ю главу смотрим, когда возобновилось богослужение в храме, Вот, Езекия возобновил это богослужение. Тогда привели, значит, животных. Вот с 21 текста читаем. 7 тельцов, 7 овнов, 7 агнец, 7 козлов в жертву о грехе. Вот, значит, 4 же 7, 28, да? Затем закололи тельцов, взяли священники кровь и так далее, привезли козлов. И дальше 24 текст. И закололи их священники. Даже священники иногда закололи. И они этим занимаются, священники. Друзья, они кто? Никто не заколал никогда тельца. Как это? Тельца нет. Друзья, но я вам скажу, как я один раз решился петуха зарубить. Я ему зарубил голову, а он потом меня кровью опачкал. Он же трепыхается. И было довольно неприятно. Это я первый в жизни рисканул так, потому что одна сестра мне хотела в дорогу петуха дать, а ее муж был на работе. Она говорит, ну иди заруби петуха. Ну я же не могу сказать, что я это не могу, да? Вот. Ну, беру топор, значит, вот. Первый раз я не попал, второй раз попал, значит, ну, кое-как я его там зарубил. Я скажу, друзья, что это не каждый на это дело пойдет. Не каждый. Заколоть тельца, это, знаете, друзья, это надо иметь и нервы хорошие, да, и опыт может быть хороший, и умение. Вот, это дело непростое. Вот, и закололи их священники. Вот. Теперь, значит, 29 текст, 34, 29 глава, 34 текст, написано так. «Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений». Друзья, тут и священники этим занимаются. И то есть столько было, ну, представляете, тут сколько было? 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Ну, 3600, это сколько же надо там сдирать? Ну, давайте себе представим, сколько надо времени, чтобы содрать кожу, ну, допустим, вот с тельца. Никто никогда не сдирал. Не делать вид, что сдираешь, и не кусками там какими-то там, а содрать, чтобы она целенькая была, кожа. Сколько надо времени? Давайте себе представим, друзья, где это время взять? 3600 часов. Вот так вот сдирать с них кожу. Вот это обязанность священническая. Ну и потом, друзья, это же все время смотреть на кровь. Это смотреть все время на это мясо. Все время это же не творческая работа. Это же однообразная работа. Каждый день одно и то же. Сдирать кожу. Теперь написано, рассечет ее на части. Но это делает, видимо, приносящий. Кто привел тельца, тот и вот, рассечет на части. А седьмой текст, первый левит. Сыны же Аароновы, вот теперь сыны Аароновы приступают к нашему служению. Сыны же Ааронова, священники, положат на жертвенник огонь. Вот их обязанность следить за огнем. Правда, я не знаю, на ком обязанность дрова пилить. Это дело очень сложное. Одно дело разложить огонь, то есть, ну, дрова подложить, а другое дело же их спилить. И, может быть, это тоже священническая обязанность, я не знаю. Но это когда народ в плен, но когда левит, читаем, там еще в плен никого не брали. И на огне разложат дрова. Ну, кто им будет приносить эти дрова? Сказать трудно. Да. Ну, во времена Иисуса Навина действительно там обязались уже те, которые их обманули, их обязали там дрова, все там вот и воду носить, это понятно. Но ведь до Иисуса Навина это сколько сотен лет надо было вот это делать все. Вот. Мы сейчас это место посмотрим, где они тут это обманули, да? Это из Гаваона пришли вот эти люди, да, которые притворились там, это да, что они, вот, ну, вы помните это место, чтобы нам не искать, вот. И, ну, и тогда, конечно, вышли из положения, и Господь так чудно исправил ошибку их, да, что они действительно еще получили людей, которые рубят дрова и носят воду. Но здесь, видимо, они сами должны делать. Вот я не вижу, чтобы кто-то за них это делал. Теперь они раскладывают Значит, сыны Аароновы раскладывают части головы и тук. Они раскладывают в определенном порядке. Начиная с ног, потом туловище, сверху голова. Сверху голова, вот и тук, и все это горит. Друзья, приятный запах, вот когда мясо горелое. Кому-то нравится этот запах, горелое мясо? А как, друзья, весь день нюхать это горелое мясо? И это не на Северном полюсе. Это когда жара в зените солнца. Укрытия никакого нет. А какое укрытие, когда костер горит? Куда укроешься? Никакого облака нету, ничего. Жара, запах крови, запах гари. И вот это такой труд каждый день. Дальше о внутренности жертвы и ноги ее вымоет он, видимо, приносящий. Значит, вымоет водой. Почему? Потому что на жертвеннике должно быть все чисто. Там ничего нечистого на жертвеннике нельзя. И вот он моет. Вот. Ну, теперь давайте себе, значит, представим такое дело. Ну, вот, допустим, сыны Аароновы сдирают кожу. Как это практически себе представить? Что, животное подвешивают как-то или как? Мы не видим, чтобы его подвешивали. Животное, скорее всего, на каком-то подстиле там лежит. А что делает священник? Табуреточку подставить себе, да? Нету. Табуреточки нету. Ни одной табуреточки, ничего напоминающего седалище вообще там нету. В скинии седалища нет. Друзья, хотя так и не написано в Писании, что вот седалища нет. Но мы когда читаем, прочитываем, вот написано книга Исход, 25 глава, 40 текст. «Смотри, Господь говорит Моисею, сделай их». Вот эти вот все предметы, там бесчисленное количество предметов, и там и щипцы, и лотки, и крючки, и подножия, и лапки эти, на которых покоится вся скиния, и завесы, и кожа синей бараньи, и кожа красной, и там и колы, и веревки, бесчисленное количество всяких предметов. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Их сделай. Никакого седалища, ни шезлонга, никакой табуретки, ни стула, ничего нету, чтобы, на что можно было сесть. Это не один раз сказано по образцу, который вот несколько раз сказано в Писании, и Господь предупреждает, смотри, сделай его так, как я тебе говорю. Друзья, о чем это говорит? Вот смотрите, например, богатая женщина, да, сынамитянка, когда увидела, что Елисей ходит, да, это такая четвертая книга царств, четвертая глава. Смотрите, что она ему там приготовила. И сказала она мужу своему, это четвертая глава, девятый текст. Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем ему небольшую горницу над стеной. Вы посмотрите, что она здесь советует сделать. Это для отдыха. Этот святой человек проходит, чтобы отдохнуть. А для отдыха его необходимы вот какие предметы. Поставим ему постель. Это прежде всего. Постель, стол и седалище. Это самые обычные вещи. Люди переезжают на другую квартиру, обязательно, значит, куда лечь спать, куда сесть, там столик. Вот. Если какая-нибудь сестра скажет брату при переезде, брат, так, дорогой, давай купим люстру за 4 миллиона, а куда ж сесть? Ну, сесть-то некуда. Есть предметы первой необходимости, а есть предметы десятой необходимости. И начинать с люстры неразумно, надо начинать с седалища. Вот, постель, стол, седалище. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Вот он зашел. И что он сделал? Зашел в горницу и лег. Друзья, когда священник заходит на место работы, ему там лечь негде. Ему там сесть негде. Этот предмет и не именуется там. А вот такая мысль, друзья, вот давайте так порассуждаем. Ну, хорошо. Когда мы видим какой-то предмет в скинии, мы должны увидеть Христа. Но если мы не видим Христа, то это просто мы не подумали о том, что надо там увидеть. И когда увидим Христа в скинии за каждым предметом, нам Ветхий Завет откроется, ну, по-новому. Ну, например, семисвечник стоит, да? Семисвечник за завесой стоит, вот. Семь таких, значит, это самые, вот, где-то, ну, три с одной, три с другой, симметричный такой семисвечник стоит. Что он символизирует? Христос. Совершенство света. Значит, семь – это полнота, совершенство света. Ну, там свет освещает, ну, что он нам освещает? Завесу, прежде всего, освещает. Завеса – это вход. Вход. Я есть дверь. Ну, там три двери, три завесы, да? Три положения, которые занимает христианин. Вот, все глубже, глубже заходит. Вот, если только заходит он во двор, то он просто Христа привел как жертву. Просто привел как жертву. А если ходит во святилище, он уже служит. Он уже служит. Хорошо, если бы мы только, не только взяли Христа как жертву привели, но и служили бы ему. Завеса. Теперь смотрим. Ну, стол. Свет упал на стол. Стол Христос. Вокруг него объединяются священники. Стол собирает священников. Там идет священная трапеза. Хлеб. Предложение. Христос. Я есмь хлеб, сшедший небес. Ну, хорошо. А что символизировал бы стул? Ну, что он мог прообразовать, этот стул? Или раскладушка? Трудно даже себе вообразить, да? Что это могло бы быть. Поэтому такого нету. Нету. Бесчисленное количество там всяких-всяких. Вот серебряные лапки, да? Вся скиния покоится на серебре. Чуть-чуть там песок отодвинешь, а там серебряные лапки. Серебро – это нетленным серебром искупленное. Серебро – это кровь Христа. Но драгоценную кровь Христа. Все-все там преобразовательно. Друзья, а вот стул, не знаю, что бы мог преобразовать. Скорее всего, просто мы встали бы в тупик. А что теперь, а что мы, как мы должны размышлять, когда наш взгляд упал на стул? О чем мы должны думать? Друзья, вот так вот священники трудились, да? Вот, ну, кроме того, ну, мы сейчас только можем, ну, перечислить, что ли, и перечислить вот круг обязанностей этих священников. Хотя каждый из моментов очень интересный по-своему. Мы посмотрели только всесожжение. Теперь, ну, жертва сгорела. Все. И причем не просто жертва обгорела. Нет. А жертва должна сгореть. Друзья, сколько надо времени, чтобы жертва сгорела полностью до пепла? Ну, телец. Сколько его надо сжечь? За полчаса можно сжечь? За полчаса его можно только поджарить. А сколько же надо времени, чтобы его сжечь? До пепла. Включая рога. Я не знаю, вот, братья, рога, как они, сгорают или не сгорают? Наверное, все сгорает, да? И металл сгорает, и камни сгорают. Ну, какую температуру надо, чтобы это все сгорело? До пепла. Вот мы читаем Левит, 6 главу. Ну, давайте так вот. С 10 текста. Левит 6:10. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения». Ну, какой-то особенный такой торжественный момент. Вот, ну, перед тем, как одеть льняную одежду, надо же вымыться, потому что там кровь, там гарь. Там где-то, может быть, обдало его там этими ну, сжигается что-то, может быть, он весь там от пота, и на нем все эти сожженные, вот как он называется, который пепел, говорит, все на нем, он должен чистенько помыться, одеть льняную одежду, наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. Значит, специальные были там такие пепельницы, в которых там вот этот вот пепел весь снимается, вот. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, опять идет переодеваться. И вынесет пепел вне стана на чистое место. Вот туда он выносит, куда-то там за стан выносит, там есть какое-то чистое место, а потом есть еще место нечистое, куда они от жертв не всесожжения, а жертвы за грех, нечистоты собирают все. Это все священники делают, нечистоты от всех этих животных вытаскивает уже там, где нечистота, и там огонь, и там надо поддерживать огонь, и там надо все это, чтобы сожглось. Друзья, смотрите, сколько у него обязанностей. Теперь ему приносили, наверное, в бесчисленном количестве этим священникам приводили жертвы. Почему? Потому что Израиль много грешил. Много грешил. И Бог воспитывал чуткую совесть израильтянина. Чуткую совесть. Согрешил, бери жертву. Бери жертву. И вот, друзья, и там надо было еще, вот здесь сказано, что надо этих выносить оттуда, знаете, вот почки, тук это жир, который на стегнах, сальник, который на печени с почками, это все надо отделять, это все жир. Вот весь день, в чем руки, да? Вот я так вспомнил сейчас про руки, да? Весь день в крови, в жиру. Я как-то это, вот, мне надо было Библию, я так хотел, чтобы у меня была Библия. Вот, и поехал там в нашем городе, помню, значит, это Ленинская 110, там епархия была, священник там. Ну, мне надо Библию, ну и все. Мне сказали адрес, я пошел. Ну, там долгая процедура, там рассказывать ожидания, там торжественные моменты, когда там он выходит из Волги, вот, из машины священник, мы должны все равняться на иконы. Вот, потом он зайдет, там целая очередь, вот. Ну, и я зашел тоже, полчаса я с ним разговаривал, чтобы он мне Библию дал. Вот. Ну, наконец, я его уговорил, чтобы он мне дал Библию. Вот, и он так руку, значит, подставил. Вот, священник подставил ручку. Ну, она такая пухленькая, знаете, как свежий ладышек такой вот. Ну, я лизнул, я же ничего не понимаю. Ну, так положено. Вот, и все, он говорит, идите, скажите, что, значит, владыка разрешил, значит, все. Ну, правда, честно поступил, не пошел, не стал там это. Многим отказывал, даже Евангелие отказал. Не пошел, не проверял там это все. И те, которые выдавали, они тоже не проверяли, действительно ли там этот владыка разрешил. Все, чинно, завернули мне Библию с крестом, я 30 рублей старыми отдал и отнес. Друзья, вот это не такие священники. Это совсем другие священники. Это не те священники, которые сало собирают, яйца собирают. Тяжелый труд, да, собрать яйца с населения. Вот, там или святой водички там побрызгать кого-то. Вот, или там вот это подымеет, там вот это все, да. Нет, нет, это совсем другие священники, не имеющие ничего общего с этими священниками, которые позорят только, вот, ну ладно, это мы уже далеко тут. Вот. Кроме того, друзья, смотрите, здесь написано так. Вот Левит, 2 глава, 13 текст. «Всякое приношение твое, хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». Соль была в огромном количестве. Этой солью обсыпали все животное. Мы помним, как в Евангелии от Марка сказано, да? «Всякая жертва солью осолится». Всякая жертва, друзья. Сколько этой соли? И принято было эту соль брать в Мертвом озере. В Мертвом озере там полно этой соли. Вот, ну, где-то даже, по-моему, Вестники истины там демонстрировали, насколько там соленая вода, кто-то лежит там или газету читает, или что. Прямо тяжелая там очень много соли, и вот оттуда соль брали неизмеримыми количествами. Ну а сколько нужно соли, чтобы обсыпать сельца? Ни щепоткой не обсыпешь, да? Это же надо на него сыпать, там, не знаю, там, пол ведра или ведро, я не знаю сколько. А? Немножко порассуждали на эту тему. Вот. Ну теперь, друзья, давайте посмотрим. А мы же с вами тоже священники. И слава Богу, не такие священники, чтоб там куличи это брызгать. Не такие мы с вами священники. Там были священники-трудяги с утра до ночи, без перерыва. Гарь, копоть, жара, кровь. Нервы должны быть, ну, нервы, наверное, на пределе. Все, напряжение всех внутренних и сил и наружных, если можно так сказать. Смотрите, какие были священники. Изнурительный труд, однообразный. Ну, конечно, друзья, мы вспоминаем и того, кто был первосвященник, какой труд он совершал, да? Смотрите, вот сейчас вспоминается Евангелие от Марка, вот, 4 глава, да? Где Господь спал, да? Смотрите, 38 текст, Марка 4, 38. «А Он спал на корме, на возглавии». Друзья, о чем это говорит? Ну, не просто лодочка там где-то в тени, там приплыла там к берегу, да, можно так приятно там покачаться. Нет, буря была, буря. Поднялась великая буря, а он спит. Ну, кто из нас заснет в буре, а? Матрас, матрас доски, одеяло волнами покрывался. Ну, как заснуть в такой ситуации? Это может заснуть только человек, который довел себя до крайней степени изнеможения или измождения. В исключительных случаях я даже где-то вот слышал, что люди вот на войне, например, на лошади едут, на лошади, и засыпают. И засыпают. Но мне рассказывали один случай, не знаю, ну как верить или не верить, кто его знает. Едут один за рулем, брат, другой рядом. Тот, который за рулем, спрашивает, куда девался этот КамАЗ, что впереди ехал? Он в ужасе, сосед в ужасе. Да, говорит, его уже 20 минут как нет. Друзья, вот как это себе представить? Представляете, куда девался КамАЗ? Вот только что он был и исчез. Но в исключительных случаях, наверное, и это возможно. Когда человек все-таки как-то под страхом, у него глаза открыты, а внутренне спит, и он не знает, куда он едет, а все-таки что-то внутреннее в нем срабатывает. И все. Представляете? О. Господь спал на корме на возглавии. Это как же надо себя вот довести, чтобы в такой обстановке спать? А вот я вспомнил 21-й псалом. Тут... Друзья, вы посмотрите, как хорошо видно, как Господь сколько трудился, да? Вот, 21-й псалом, но с 17-го текста, чтобы обстановку себе представить. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои, Голгофа. Раньше побивали камнями, а камнями и руки, и ноги не пронзишь». Значит, псалмопевец видел наперед эту картину. «Пронзили руки мои, ноги мои. Можно было перечесть все кости мои». Друзья, вот так он трудился, да? Труд без отдыха. Вот, кости можно было считать. Друзья, вот такой был труд. Вот таков наш священник. Друзья, и вот этот образ жизни передался ученикам. Господь сумел передать образ жизни своим ученикам. Давайте посмотрим, из чего это видно. Евангелие от Марка, 3 глава, 20 текст. Марка 3, 20. «Приходят в дом, и опять сходится народ». Опять сходится, это говорит о том, что, ну, Но некогда им отдохнуть, некогда даже присесть и хлеба поесть, так что им невозможно было и хлеба есть. Но другие бы апостолы бы сказали: друзья, ну, постойте там, ну минут пять нам дайте, чтобы мы хоть чуть-чуть перекусили. Невозможно было хлеба есть. Хлеб был, но есть его невозможно. Почему? Времени нет. Ну-ка, Марфа, убирай все со стола, ты же видишь, люди пришли. Как мы будем тут сидеть кушать, а люди стоят там в очереди? Убирай. Невозможно было хлеба есть. А вот этот знаменитый текст, да, когда мы читаем в 6 главе, 31 текст, он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место. Друзья, смотрите, какой урок преподает образ жизни. Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Отдохните немного. Но можно было так войти в их положение, что все-таки как-то они меньше приспособлены. Ну, у Господа совершенное терпение, у них несовершенное терпение. Вот. Ну, как-то он бы им немножко так вот сделал бы такую, ну как, ли поблажку, или как. Ну, я уже немного отдыхаю. Вы же отдохните как следует. Ну, сколько надо, столько, вот, сколько влезет вас в этот сон, вот столько и спите. Нет. Отдохните немного. А теперь Дея Писатель объясняет, почему немного. Ибо много было приходящих и отходящих. Так что и есть им было некогда. Друзья, это не просто какой-то случай. Не сказано было так, что и некогда им было покушать. Нет. Как бы одноразово. Много раз им некогда было кушать, не находили себе время. Пойдите в пустынное место и отдохните немного. Друзья, смотрите, вот какой образ жизни, какой отвес поставил Господь своим ученикам. Ну, а теперь преемственная связь, мостик через 2000 лет, куда? Вот сюда, на курсы, да? Я думаю, друзья, не только на курсы. Я думаю, что меньше всего на земле отдыхают христиане. Меньше всего. Ну, возьмите обычного человека с мира. Он пришел с работы в 6 часов. Мягкие тапочки, шаровары, телевизор, прочие дела. Все, он спит. Он спит. А я вспоминаю, ну, я не знаю, сейчас до конца курсов можно было рассказывать, сколько всякого. Во-первых, у верующих детей много. Много детей. Надо встать пораньше, всех накормить. Надо проверить тетрадки, кто там что выполнил или не выполнил. Надо проводить каждого на работу, одного в школу, кто в первую смену, кто во вторую смену. Надо теперь только проводила последнюю, теперь первого встречает, кто приходит. У малышей мало уроков, теперь их надо проверять, что же они там получили, какие отметки. И что там, друзья, как белка в колесе, и конца, и края нету. До самого позднего. Когда верующие отдыхают, просто удивляешься. Некоторые братья на колесах и просто сами удивляются, как Бог дает силу вот так вот кругом ездить почти без отдыха. Очень-очень напряженно трудятся и братья, и сестры. Я так видел, что и вот и в других местах, где там группами работают братья и сестры, на износ работают очень много. Друзья, хорошо, и мы с вами унаследовали вот такой вот труд. Почему? Потому что мы тогда истинные священники с вами, истинные священники. Когда мы вот эту арку протягиваем от книги Левит и до сегодняшнего дня. Такую преемственность, что больше всех на земле трудятся христиане и меньше всех на земле отдыхают христиане. Пусть бы оно так и дальше было. Вот. Иногда удивляешься, насколько Господь сил дает. Вот. И на курсах иногда спят по 4 часов, по 5, ну, неделю, вторую, а потом все-таки валятся. Валятся, вот сидят за столами. Я уж прямо откровенно говорю, ну, бросьте вы эти карандаши, ложитесь на столы. Ложатся, отключаются вмиг. Минут 5, все как-то продолжает дальше. Одна, помню, я в одном городе, значит, смотрю, вышел, значит, в раздевалку. Там большая раздевалка, смотрю, кто-то всхлипывает там. Раздевалка никого нет. Я под раздевалку ноги. Сестра. Я между, протолкался между, ну, зимой был, протолкался, смотрю, она там, значит, между пальто как-то встала, это вся зареванно. Что такое? Не хотела признаваться, сердце болит. Я говорю, сейчас же иди выспись. Быстренько оделась, пошла спать. Друзья, конечно, можно говорить о разумности или неразумности, но надо как-то все-таки месяц целый рассчитывать, чтобы потом не свалиться. Но факт то, что, друзья, работают очень много, очень напряженно работают. И слава Богу, что есть в народе Божьем такой огонь, такое желание вот, и петь, и играть, и печатать, и издавать литературу, и как ее редактировать. И, друзья, это очень-очень большой труд. Пусть бы он так и остался в народе Божьем. Мы тогда истинные священники, не те с попахами креста, не те священники, а мы с вами настоящие священники. Царственное священство. Пусть Господь нас благословит. Вот, и так и дальше трудиться, да, и до конца курсов, и до конца жизни. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Помолимся. Сколько раз Ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел неведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня любил. В вихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний, мне внезапно явился Ты. Тогда, как бы в знак прощения, Ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны. Я на дланях записан так.